692. Воинами называю вас недаром. Борьба за утверждение в себе нового понимания жизни и нового человека идет постоянно. Ветхий человек борется с новым. Лунный паяц с победителем огненным. Нет безразличных поступков. Каждый склоняет весы на ту или другую сторону. Напряжение внутренних энергий — верный показатель того, что действует победитель. Вот почему указана доктрина напряжения. Зоркость, настороженность, дозор, сдержанность постоянная, самообладание, контроль — все это требует великого напряжения духа, и все это указывает на то, что путь правилен. Помните, борьба до конца и при всяких условиях. Сложить оружие и духом поникнуть означает поражение и победу лунной тропы. Все духом горевшие наши люди. Огонь объединяет всех в крепкую и сильную семью служителей света. Если хотите, можно назвать йога служителем огня. Служите огню мужественно и торжественно.